Глава 27. Кира вернулась. Кира. Вышла я в квартире Ники и тут же развернулась. Посмотреть на себя в зеркало — артефакт. На лице синяков нет, губы тоже в порядке. На голове гнездо, что было ожидаемо после всего, что со мной произошло за 5-то дней. Из одежды на мне была белая просторная рубашка, и я была босиком, а на левом запястье красовалась новая тату со змеей. Присмотрелась к ней, она была в форме восьмерки и замыкала знак, кусая себя за хвост. Я провела по ней пальчиком, и змея шевельнулась, откликаясь на мое прикосновение. Да, татуировка вдобавок ко всему еще и живая. Еще раз окинула себя взглядом. В таком виде нельзя было никуда отправляться, и хорошо, что не прыгнула сразу домой. Для начала нужно искупаться и переодеться, а потом можно и к маме. На часах 9 утра. Времени у меня предостаточно. Родители вернутся с работы только вечером. Выходила из ванной совершенно обновленной, как будто смыла с себя весь ужас невидимым шлейфом, оставленной ведьмой. Вообще я чувствовала себя очень странно. Не представляю, что со мной сделали менторы, но тело совсем не болело ни внутри, ни снаружи. Не было ни одного синяка, ни ссадины, как будто мне все это приснилось. Но это было. Да и внутреннее состояние изменилось. Я до конца не понимала, что со мной случилось и как правильно описать ощущения. Как будто прозрела, как птица Феникс возродилась из пепла. Да, наверное, это было самым точным определением моего нынешнего состояния. Я умерла и воскресла, и чуть не забрала с собой Мартина. До сих пор картинка перед глазами, как он пришел за мной, не оставил одну и был готов умереть вместе со мной. Это ли не любовь? Как в сказке, черт возьми, и умерли они в один день. Почти. Усмехнулась я своим мыслям. Ну а если серьезно, для меня всегда были важнее действия, чем слова. И Мартин на деле показал, что любит. Интересно, как он меня нашел? Ведьма же говорила, что это защищенное место. Нужно будет потом у него выяснить. Желудок капризно потребовал еды. Я заглянула в холодильник, но тут же поняла, что его содержимое нужно было выкинуть. Больше 2 недель все лежит. Телефона тоже не было, оставила на ауре, но возвращаться за ним не хотелось. Включила ноутбук и заказала еду с доставкой на дом. Не было желания ничего готовить. Пока ожидала пиццу, собрала и вынесла весь мусор. А потом при помощи заклинания чистоты навела порядок в квартире. После обеда поняла, что мне надоело сидеть дома, и вышла на улицу прогуляться. Несколько часов бесцельно бродила по улицам родного города. Именно туда я и решила переместиться. Так устала от Москвы, хотелось побыть в Воронеже, подышать родным воздухом. Сегодняшняя погода радовала, не было ни ветра, ни снега, светило яркое солнце и -2 градуса, более чем комфортная погода для пешей прогулки. Я зашла в магазин сотовой связи и купила себе новенький телефон, восстановила симку и загрузила все свои контакты. Теперь я была на связи. Позвонила маме и предупредила, что вечером приеду в гости. Хотела сначала нагрянуть сюрпризом, но потом все-таки решила ей звякнуть. Уж очень хотелось услышать ее голос. Бродила и как-то чувствовала все по-новому. Радовалась жизни, возможности быть свободной, дышать полной грудью. Наблюдать за людьми, которые спешили по своим делам. Как же прекрасно жить, любить, творить! И этого бы я никогда не осознала так четко, пока не прошла через смерть. Все сложности и проблемы, которые нам преподносит жизнь, всего лишь способ вытащить нас из зоны комфорта. Для того, чтобы мы развивались и росли, становились сильнее. Чтобы было интереснее жить, справляться с трудностями и потом гордиться собой, говоря себе: «Какая все-таки молодец, я через это прошла». Раздалась трель телефона, звонила мама. «Кирюш, тебе еще долго ехать? Мы с папой уже дома». «Нет, мам. Я уже на вокзале, автобус приехал быстрее, чем планировалось. Скоро буду дома. Давай мы за тобой приедем». «Мамуль, через 10 минут я сама уже приеду». Отключила связь и снова вдохнула полной грудью. Как обещала, через 10 минут я была возле двери родительской квартиры и нажала на звонок. Дверь открыл папа, крепко меня обнял, и я неожиданно для себя разревелась. Как же я по ним скучала. Дома меня ждал самый вкусный ужин на свете, в самой теплой и желанной компании. Так просто и уютно, так хорошо. Жареная картошка с котлетами, селедочка, салатик с крабовыми палочками, черный хлеб, все такое простое и привычное, то, что я люблю. К тому же за время прогулки я успела нагулять зверский аппетит. «Кушай, дочь, налегай, а то совсем стала кожа до кости», — сказала мама. «Как дела с Ярославом?» — уточнил папа, глядя на меня. «А какие могут быть с ним дела?» Я подала на развод и осталась дождаться, когда нас разведут, пожав плечами, спокойно ответила я. «Он не пытался с тобой поговорить, извиниться?» — продолжал папа. «Видимо, ему сложно смириться с тем, как Ярослав со мной поступил, но мне уже было все равно». «Пытался. Только толк с его извинений. Мне они не нужны, как и сам Ярослав. Пусть идет с миром, попутного ветра». «И ты правильно рассуждаешь, дочь. Всегда знал, что ты не глупая. Больше всего я боялся, что ты его простишь». «Я простила, не поверишь. Я не держу на него зла. Он взрослый мальчик и пусть живет так, как он хочет, но уже без меня». «Это точно». «Все к лучшему, доченька», — подтвердила мама. «Спасибо, что вы у меня есть. Спасибо за вашу поддержку и понимание. Для меня было важно это услышать. Я вас очень сильно люблю». Они улыбнулись. «Мы тебя тоже очень любим. Сегодня ночью мне снова приснился кошмар. Мне приснилось, что ты прощалась со мной, а после этого умерла. Я проснулась вся в поту, но не стала тебе звонить. Мы только вчера разговаривали, и ты сказала, что у тебя все хорошо». У меня моментально сердце сжалось внутри. Мое послание все-таки дошло до мамы. «Это всего лишь страшный сон, мам. Как видишь, со мной все хорошо. К тому же я где-то слышала, что если во сне видишь чью-то смерть, тот человек будет жить долго». Я старалась говорить непринужденно. «Если вы не против, то я пойду спать сегодня пораньше. Устала с дороги». «Конечно, мы не против, дорогая. Только чай допей, хорошо?» Я допила чай с пирожными из местной пекарни, поцеловала родителей и вышла из кухни. В нашей с Никой детской комнате ничего не изменилось. Вдруг накатила такая ностальгия. На город спускались сумерки. Неизменный вид из окна на старый детский садик, на территорию которого мы так часто гуляли. Я провела пальцами по книгам, стоящим на полках. Две одноместные кровати, два шкафа с одеждой, а наверху мягкие игрушки. Здесь было спокойно и тихо. То, что мне сейчас было нужно. Я забралась под одеяло и натянула его до самого подбородка. Закрыла глаза, расслабилась и тут же заснула. Я сидела в своем любимом шезлонге на своем закрытом пляже на набережной Ларайс и наслаждалась ночным небом, на котором перемигивались далекие, похожие на алмазную россыпь, созвездия. Секунды позже я была на пляже не одна. Рядом со мной появился точно такой же шезлонг, на котором лежал Мартин и молча смотрел на звезды. Я улыбнулась и тоже посмотрела наверх. Тишина и шум прибоя, но от присутствия Мартина было как-то неспокойно. Я знала, что сплю, что нахожусь на земле, и совсем не понимала, как ему удалось проникнуть в мой сон. — Как ты здесь оказался? — я вслух задала вопрос. — Как и всегда, — спокойно ответил Мартин. — Но я на земле. Как тебе удалось пробиться через миры? Он повернулся ко мне. — Нас связывает лово. Я чувствую тебя независимо от расстояния. Его присутствие действовало на меня возбуждающе. Не представляла, что буду рада его видеть. Знала, что он никогда не отступится. Будет использовать самую маленькую вероятность в свою пользу. Я медленно вздохнула, стараясь успокоиться. Вот, значит, как это работает. Выходит, что так. Я и сам не знал. Просто решил попробовать, и у меня получилось. Тяжело вздохнув, поведал он. Я скучал. Думал о тебе. Он сел, спустил ноги на песок и посмотрел на меня. Я повторила его позу, и теперь мы сидели друг напротив друга. Его взгляд невозможно было описать словами. Так тепло и нежно умел смотреть только он, обволакивая меня своей любовью. «Знаю, что виноват перед тобой, и я прошу прощения за то, что допустил похищение, не предвидел такой ситуации. Я пойму, если ты больше не вернешься, если не простишь меня». «Мартин, остановись! Мне не за что тебя прощать. Тебя чуть не убили из-за меня, а я ничего не знал о том, что Тина тебе угрожала». «Я тебя не виню». «Тогда почему ты так неожиданно сбежала?» «Мне захотелось немного побыть с родителями. Я соскучилась по ним. А еще мне нужно было подумать и собраться с мыслями». «Я скучаю, Ки. Я понимаю, что не имею права даже просить. Но я прошу, Вернись ко мне. Мартин сидел и мягко улыбался, смотрел прямо в душу, проникал в меня и позволял утонуть в глубине его глаз, на дне которых застыло ожидание. «Мне нужно немного времени, Мартин». Он шумно втянул воздух. «Прошу прощения за то, что побеспокоил. Я просто хотел, чтобы ты знала, что я буду ждать тебя всегда. Я ждал тебя 500 лет, не зная, что ты существуешь. Теперь, когда знаю, я подожду. Люблю тебя безумно». В его глазах тлел огонек надежды. Я улыбнулась ему, и он исчез. Когда я почувствовала, что осталась одна, то шумно выдохнула. И еще ни разу до этого момента, ни во сне, ни наяву, я не ощущала, что нужна кому-то так сильно. Да что греха таить, я тоже его люблю. Я вернусь на ауру, но только завтра. А сегодня я хочу насладиться общением с родными. Утром, когда открыла глаза, поняла, что после прихода Мартина мне больше ничего не снилось. Всю ночь я наслаждалась тишиной и звездным небом. Мама сегодня взяла выходной, чтобы побольше провести со мной времени. Я сказала, что пробуду до вечера, а когда вернется папа, мне нужно будет уехать обратно. Мы с мамой разговаривали на разные темы весь день. Я помогала ей готовить, убирать. Как раз во время уборки я обнаружила в маминой с папой спальне засыхающий цветок в плошке. Стоило мне к нему прикоснуться, как цветок повел себя очень странно. Он на глазах ожил, распустил новые зеленые листочки, появился один бутон и тут же распустился красивым розовым цветом. А вот и стихия Земли полноценно активировалась. И так вовремя, черт возьми. Мама была, конечно, в шоке, когда увидела цветок. Сказала, что забыла его полить, и он засох. Уже хотела его выкинуть, а тут неожиданно расцвел. Я порадовалась, что она никак не связала чудо со мной, да и не должна была. Главное, что в тот момент ее не было рядом. Попрощавшись с родителями, я вернулась на ауру и через минуту услышала бархатный голос в своей голове. «Привет». Я прикрыла глаза, затаила дыхание и улыбнулась. «Привет», — мягко откликнулась я. «Я рад, что ты вернулась. Поужинаем». Его голос звучал так близко, что казалось, протяни руку, и можно прикоснуться к нему. — Хорошо. — Тогда я заеду за тобой через час. Я чувствовала, что он отключился. Странное ощущение. Как будто кто-то удерживает фокус на сознании и некоторое время не отпускает. Совершенно новый уровень коммуникации для меня. Но мне это чертовски нравилось. Я радостно улыбнулась и пошла собираться на свидание. Ровно через час Мартин подъехал к моему дому. Он галантно открыл мне дверь и, поцеловав руку, помог сесть на пассажирское сиденье. Мы сидели в ресторане, Мартин нежно поглаживал мою руку и пристально смотрел на меня. От этого проникновенного обжигающего взгляда и ласкового прикосновения мое тело горело. «Я очень рад, что ты вернулась, Ки». «Я тоже, Марти», — просияла я. Мартин выдержал паузу, изучая мое лицо. «Думал, что ты больше не захочешь меня видеть», — смутился он. «Ты не виноват в ее помешательстве». «Знаешь, чем страшна женщина для мужчины?» Хитро сверкнув глазами, уточнил ментор. «Чем?» «Своей импровизацией, потому что у нее никогда нет четкого плана действий». Я усмехнулась над тем, как он точно подобрал слова. «Что произошло с Тиной, раз уж мы о ней заговорили?» «Она больше никогда не причинит тебе вреда. Ее больше нет на ауре. Я ее проводил». «Проводил?» — удивилась я. «Да, это все, что тебе нужно знать. Кстати, ребята за тебя очень переживают. Они почувствовали, когда твое сердце остановилось. Их пришлось успокаивать. Они хотели тебя увидеть, но ты сбежала, как только открыла глаза, и я не знал, вернешься ли ты на ауру. Нужно будет с ними увидеться. Да, нужно. Но сейчас я хотел поговорить с тобой на другую тему. На какую? На стол легла красная бархатная коробочка. Мартин открыл ее и поставил передо мной. В ней было два кольца. Одно с овальным камнем, в котором была словно маленькая вселенная. Темно-синий камень, почти черный, в котором перемигивались звезды. Глубоко внутри была змея в форме бесконечности и надпись «Мартин». Второе такое же кольцо – мужской вариант, в глубине которого было написано «Кира». Я округлила глаза и прикрыла рот рукой. Я совсем не ожидала такого поворота. — Ки, — начал он, — я люблю тебя и хочу, чтобы ты приняла от меня это кольцо в знак моей бесконечной любви и верности. Я нашел свою родную душу и почувствовал это до того, как на тебя отреагировала Лова. С первого дня нашей встречи ты поселилась в моих мыслях, и не было ни дня, чтобы я не думал о тебе. — О, да! Особенно после того, как я оставила тебя с носом и сбежала из твоего кабинета в день допроса. Рассмеялась я. — Да, ты права, веселое было время. А потом тебя признала Лова, и я долго не мог поверить в то, что нашел тебя. Теперь на твоей руке красуется моя Лова, а это значит, что ты приняла меня душой. Он погладил мое запястье, где была змея. — И сейчас я хочу сделать все правильно. Кира Беккер, согласна ли ты стать моей леди? Принимая парное кольцо, ты соглашаешься быть со мной телом, душой и разумом, быть только моей, несмотря ни на что. В свою очередь обещаю тебе быть верным, любящим мужчиной, защищать тебя, холить или лелеять, оберегать, заботиться, уважать, доверять, быть вместе до тех пор, пока мы оба живы. Мой пульс участился. Я никак не ожидала, что он сегодня сделает мне предложение. Воздух вокруг нас сгустился, и казалось, что потрескивало электричество. Романтическая атмосфера, красивые кольца на столе, обжигающий взгляд любимых глаз. Очень важный и ответственный момент. Наверное, из-за этого вдруг всплыл на поверхность откуда-то из глубин моего подсознания страх. Быть вместе до тех пор, пока мы оба живы, это слишком громко сказано. А если я однажды передумаю? Вдруг ты предашь меня? Я уже через это проходила. Я хочу, чтобы ты знала, я не приковываю тебя сейчас цепями к себе. Ты свободна. И если ты однажды вернешь мне кольцо, я пойму и отпущу тебя. Я не могу заставить себя любить вечно. Единственное, что я хочу, чтобы ты была счастлива со мной или без меня. Это были именно те слова, которые я хотела услышать. Боже, он меня любит так сильно, что готов отпустить, если я попрошу. Я робко улыбнулась ему, а он задумчиво опустил взгляд на кольца. — Да, я согласна. Он вскинул голову и посмотрел мне в глаза, не веря в то, что я только что сказала. Взглядом попросил повторить, не показалось ли. — Да, я хочу стать твоей леди. Я люблю тебя, Марти. Он рано выдохнул, только понял, что все это время не дышал. Достал из коробочки кольцо и надел его на мой безымянный пальчик левой руки. Я некоторое время полюбовалась на него, затем достала мужской вариант кольца и надела его Мартину на палец. — Как же долго я тебя ждал. Верь мне, я не обижу тебя, не предам. Я верила ему, просто невозможно было не поверить. Он переплел наши пальцы, затем бережно притянул к себе и поцеловал. Впервые с момента нашей встречи, между прочим. Целовал долго, жадно, наслаждался каждым мгновением и прикосновением. Словно пил из источника и не мог насытиться. Я наслаждалась его напором, умопомрачительно возбуждающим запахом, дразнящим языком, тяжелым дыханием. Голова кружилась от осознания, что этот мужчина теперь мой. Мой целиком и полностью, а я его леди. Он нашел меня. Случилось то, о чем я когда-то слезно просила Вселенную. Мой мужчина, единственный, предназначенный только мне во всех мирах. Нашел меня и полюбил так сильно, что его чувства вливаются в меня и перемешиваются с моими собственными в невероятно дурманящий коктейль. Блаженным утром Мартин организовал встречу с отрядом. Не думала, что они все будут так рады меня видеть. Обнимали, кружили на руках, говорили, что я заставила их понервничать. Они заметили Лову и кольцо, и сразу все поняли, от души поздравили нас. Фер, правда, немного расстроился, что опоздал, или сделал вид, что расстроился. Он всегда играл правдоподобно, но искренне был рад за нас. Когда ребята вышли из конференц-зала, и мы остались втроем, Джейс спросил. — Кстати, Кира, давно хотел у тебя узнать, как тебе удалось связаться с Мартином? Его вопрос поставил меня в тупик. Ведь я тоже хотела узнать, как Мартин меня нашел. Немую сцену разрушил возглас из зеркала. — Никак. Это сделал я. — проворчал зазеркальный друг, и в его сторону устремились шокированные три пары глаз. «Профессор Арчизаль Девайс?» — воскликнули одновременно оба лаорка. «Да, я тоже рад вас видеть», — сказал Арчи и подмигнул мне. «Привет, красавица!» Вот уж не ожидала, что он выйдет из сумрака. «Но как?» — шокированно изрек Мартин. «Как я попал в зеркало? Это очень долгая история. Если кратко, то это результат моего неудачного эксперимента. Как видите, до сих пор я расплачиваюсь за необдуманный поступок. Но благодаря Кире многому научился, поэтому не жалуюсь». «Значит, это ты нашел Киру и показал, где ее искать?» — уточнил Джейс. «Да, я обыскал все континенты. А когда Кирой напитался темный артефакт, у меня получилось посмотреть и через него. Увидев, что там происходило, сразу отправился в совет за помощью и показал, что сам увидел. Локацию тоже определил и показал иллюзии на карте. Конец истории». Пока лаорки переваривали информацию, я подошла ближе к зеркалу. «Спасибо тебе, Арчи. Знаешь, что ты самое лучшее зазеркальное чудище во всех мирах?» «Сама ты чудище!» — улыбнулся он. «Вечно ты находишь себе приключения на мягкое место. Знаешь, как я за тебя переживал? Пришлось быстро учиться ходить по отражающим предметам. И, как ты понимаешь, у меня наконец-то получилось». «Спасибо за идею!» — подмигнул он мне. «Профессор Вайс, а почему вы не попробовали выйти из зеркала?» Вопрос Джейса застал его врасплох. «Потому что я не могу этого сделать». Постучав по поверхности с обратной стороны, с досадой ответил Арчи. «Вы так в этом уверены?» — усмехнулся Джейс. Я вопросительно уставилась на ментора. «Джейс, поясни, пожалуйста». «Кира, построй к нему пространственный мост и освободи его уже от заточения». Мы с Арчи вопросительно переглянулись, а потом он шлепнул себя по лбу со словами. «И как я сам не догадался!» Я не стала терять времени, закрыла глаза и попробовала построить к нему портал. Через мгновение оказалась в зазеркальном пространстве рядом со своим другом. «Кира?» «Ну, привет, дружище!» «Кира!» Он обнял меня и закружил на месте. «Наконец-то я могу тебя обнять за все, что ты для меня сделала!» Я расхохоталась. Уж очень неожиданно все получилось. «Ты тоже много для меня сделал. Ты спас мне жизнь. Спасибо тебе большое!» Я крепко обняла друга. «Ну что, готов выйти отсюда?» «Конечно, готов. Ты еще спрашиваешь?» Деловито отозвался он. Я взяла его за руку. «Ну тогда поехали!» Мы тут же вышли с ним вместе из портала обратно в кабинет, где нас терпеливо ожидали менторы. Они с детства знали Арчи. Он был другом их отца. И когда швеянец пропал без вести, подумали, что погиб. «Я же говорила, что Джей что-нибудь придумает!» усмехнулась я. «А ты и слушать не хотел». «Да, не хотел», — улыбнулся он. «Спасибо вам, профессор. Если бы не вы, случилось бы страшное. Я вам обязан жизнью», — сказал Мартин, пожимая ему руку. «Живи, обязан он», — проворчал Арчи. «Ладно, с вами хорошо, но я хочу пройтись, размяться, так сказать, и начать реализовывать огромный список желаний, который накопился за 300 лет», — усмехнулся он. «Метлой угостите?» Мартин тут же подошел к шкафу, достал оттуда метлу и торжественно вручил Арчизальду. Тот с благодарностью принял подарок и со словами «до скорой встречи» упорхнул из здания совета.